А кем она может быть, просто ума не приложу. Это головастик. Как пить дать? Вопрос только, какой лягушки? Мы стояли и глядели на гигантского головастика, который резво плавал в стеклянной банке, куда мы его посадили. Я усиленно напрягал память. Мне казалось, что я где-то читал об этих чудовищных мальках. И несколько минут спустя я вспомнил. «Знаю», — сказал я, — «это парадоксальная водяная жаба». «Что-что?» «Парадоксальная жаба. Помнится, я где-то читал о ней. Ее называют так, потому что ее головастик, развиваясь, делается не из маленького большим, а наоборот». «Наоборот?» — в полном недоумении переспросил Боб. «Ну да. Развитие начинается с очень большого головастика, потом он делается все меньше и меньше и, наконец, превращается в средней величины жабу». «Но это же абсурд!» — возразил Боб. «Должно быть наоборот?» «Ну да. Поэтому ее и называют парадоксальной». Боб на минуту задумался. «Ладно, сдаюсь», — наконец сказал он. «Как она выглядит?» «Помнишь тех маленьких зеленоватых жаб, которых мы ловили в Adventure? Тех величиной с наших английских? Ну так вот, по-моему, это они и есть». «Только тогда мне это и в голову не приходило». «Невероятно», — сказал Боб, задумчиво разглядывая гигантского головастика. «Ну да ладно, поверим тебе на слово». Мы снова принялись работать с очком, и когда каноэ вернулось, могли похвастаться еще двумя огромными головастиками. Вернувшись домой, мы внимательно рассмотрели головастиков при ярком свете. За исключением своих колоссальных размеров, они ничем не отличались от головастиков, которых можно наловить весной в любом английском пруду. Вот разве что цветом они были не черные, а крапчатые, зеленовато-серые. Прозрачные края их хвостов были как заиндевелое стекло, а губастые рты смешно надуты, словно они посылали нам через стекло воздушные поцелуи. Вид таких вот громадных головастиков, которые, извиваясь, без устали крутятся в банке, вселяет чувство некоторой жути. Вообразите себе свой испуг. Если, гуляя по лесу, вы столкнетесь носом к носу с муравьем величиной с терьера или со шмелем величиной с дрозда. Они вроде бы и обыкновенные, но увеличенные до фантастических размеров, производят ошеломляющее впечатление. И вы невольно спрашиваете себя, уж не снится ли вам все это? Мы до того обрадовались своему новому приобретению, что на следующую ночь вернулись на то же место с очками, банками и прочими причиндалами и в первые же полчаса поймали еще двух квакш-эванса, а после долгого прочерпывания ручья еще одного гигантского головастика. После этого мы в течение 3 часов не вычерпали ничего, кроме веток и чудовищного количества отвратительного ила со дна ручья. Боб, не теряя надежды, продолжал цедить воду с очком, а я отделился от него и, пройдя дальше вниз по течению, наткнулся на мелкий и узкий, чуть пошире сточной канавы, приток, сплошь забитый листьями. Он, извиваясь, отходил от основного ручья и терялся в группе низкорослых деревьев. Решив, что на притоке охота может оказаться более удачной, я позвал Боба, и мы вместе принялись прочерпывать его, продвигаясь вверх по течению. Но, казалось, живности в нем было еще меньше, чем в основном ручье. Я вскоре присел покурить, а Боб упорно продолжал работать с очком, уходя все дальше и дальше от меня. Вот он вытащил сачок, как и следовало ожидать, полный набухших влагой листьев, вывалил его содержимое на берег и уже собирался вновь погрузить сачок в воду, как вдруг остановился и стал пристально рассматривать что-то в куче листьев, только что выуженных из воды.